Я сидел и чистил оружие, когда крысюк, который сначала принюхивался и присматривался, а потом борзо залез на рюкзак, обнюхал его, потоптался, пристраивая задницу и заснул, вдруг подорвался и шмыганул в дедов сапог. Со двора раздались голоса. Шторка на двери отдернулась, и в дом зашли шаман, злюка, селок и кух. «А вот и лихой казак сидит, пищаль чистит. Лучше бы колбасу порезал и компот по кружкам разлил». Злюка поставил на стол трухляк с дедовым самогоном. «Обмывать твою первую ходку будем». «У меня тут и картошечка, и огурчики», — засуетился шаман, выставляя закуску на стол. Сели, жахнули за удачную ходку и накинулись на еду. После третьей, уже захмелев, я вспомнил про пленников и поинтересовался у Злюки. Фобос ими занимается, а из лазутчиков скрутили только Пухлого. Он в казарме в карты играл, а Сека как раз на дежурстве был, на левой вышке от входа, и нас со своими братанами разглядел, естественно, все понял и спетлял. «И пусть петляет». Селок проглотил картошку и потянулся за огурцом. «Банда хана уничтожена. Сам он ничего не сделает». «Не скажи, Селок. Да, основная часть банды сама себя уничтожила». Злюка задумчиво повертел вилкой. «Но сам хан и пятеро его приспешников сбежали. А это костяк его банды, остальные были мясом». Да еще что-то бандюки в Изюмовке терли про подкрепление от Попенка какого-то. Как бы они ни объединились. Сколько у Попенка бойцов, мы не знаем. Сюда они, возможно, и не попрут, а вот караван с Арханграда могут перехватить. Надо Фобусу рассказать, но это успеется, поедим спокойно. После обеда, выходя на улицу покурить, я скользнул взглядом по своему раздутому рюкзаку и вспомнил, почему он был такой тяжелый. Возвращаясь обратно, схватил его за лямку и понес к столу. «А честно отобранное, награбленное мы делить когда будем?» — поинтересовался у селка, усиленно дующего на горячий чай в кружке. Охотник втянул обратно воздух и непонимающе уставился на меня. Расстегнув клапан, я принялся доставать мешочки с друзами и монетами. «Точно, мы же сундучок хана подломили», — ожил кух. «Я уже и забыл со всеми этими напрягами». Злюка сгреб в сторону посуду и, определив на ощупь мешочек с монетами, развязал шнурок и высыпал звенящее содержимое. Серебряные монетки образовали красивую горку на столе. «Считай», — он пододвинул горку к уху. Потрогал мешочки и выудил еще один. Высыпал серебро перед селком. Из следующего монетки образовали блестящий холмик возле меня. Еще из одного перед шаманом. «А рыжики где?» — возмутился кух. «Здесь рыжики». Темный без раздумий выудил еще один мешочек из кучи и положил их на стол. Мешочек мелодично звякнул. «А как ты их определил?» — полюбопытствовал я. «По запаху. Считай давай». В горке серебра передо мной были монетки номиналом от копейки до рубля. Посмотрев, как остальные выставляют их столбиками по номиналу, стал делать так же. В итоге 7 рублевых монет, 23 четвертака, 18 десюликов, 34 пятачка, 12 двушек и 7 копеек. 16 рублей 56 копеек. Озвучил общую сумму. У остальных получилось примерно столько же, от 11 до 24. Селок переставил столбики в сторону, из люка развязал мешочек с золотыми монетками. Высыпал звенящие кругляши перед селком, а сам принялся развязывать и высыпать на стол друзы, сортируя их по видам. Селок начал ставить один возле одного невысокие золотые столбики. Монетки были двух номиналов, 5 и 10 рублей, поэтому работа у него спорилась. Шаман сходил в коморку и принес блокнот и аптекарские весы с набором разновесов, и они с Злюкой начали взвешивать кристаллки и записывать результат на бумаге. В ценах на друзы я вообще не ориентировался. Так красиво, как золотые и серебряные монеты, они не выглядели, поэтому я пошел ставить чайник на спиртовку. Поднимая рюкзак, вспомнил, что еще не все захабаренное вытащил, и, расшнуровав боковой карман, извлек из него ампулы с цельными кристаллами. Всего их оказалось 14. Злюка оторвался от весов и принялся перебирать ампулы, разглядывая их на свет и даже открывая на некоторых пробки и нюхая содержимое. Все эти движухи были мне непонятны, да и помощь моя здесь была не нужна. Поэтому, отнеся все же рюкзак, долил воды в чайник и взгромоздил его на подставку над пламенем. А пока чайник сопел и грелся, снова вышел во двор с сигаретой. Вернулся уже к разбору полетов, вернее, к спору за столом. Спорили Силок с Кухом с одной стороны, Излюка с другой. Охотники утверждали, что это была их ходка по их же охотничьему маршруту. Меня они взяли как первоходка, чисто на посмотреть округу. Поэтому от общей суммы мне только 10%, сталкеру 20%, остальное им. Злюка не согласился, напомнил, что вообще-то сейчас идет разговор не о добытых ими в ходке друзах, а о кассе хана. И помочь им в Изюмовке он согласился, иначе они туда и носа не сунули. А сунулись бы, то там и полегли, втроем против 17. А если уже очень пристально разобраться, то положил их всех он один, используя возможности своего организма. Охотники ни одного выстрела не сделали. И решать, как делить, будет он. То, что найдено во время ходки, пусть делят как хотят. И, кстати, деньги за те стволы, что зацепили у хана и продали здесь, тоже делятся на четверых поровну. Кух пытался еще возмутиться, но шаман поддержал Злюку, сказав, что это еще по-дружески расклад. Темный мог вообще половину всего забрать, а остальное делите на троих. Охотники примолкли. Силок молча достал мешочек и выложил на стол несколько монет золотом и серебром. Друзы считали по какой-то сложной системе взаимных замещений. Считал шаман, тасуя кристаллки от одной кучки к другой и перекладывая монеты. Наконец дележ был завершен, и дед потянул к себе ампулу со сформированными кристаллами. «А теперь сложнее будет». Он наклонил пластиковый тубус и вытряхнул на ладонь кристалл. Он был малахитового цвета с синими прожилками. Шаман полюбовался им, положил на стол и стал вскрывать и доставать другие кристаллы из тубусов. Камни были всех цветов радуги с полутонами и оттенками и разных размеров. «Самодельные, сильные». Самые мелкие два кристалла дед отодвинул в одну сторону. Сборный, самый крупный в другую сторону. Остались разноразмерные, величиной больше маленького и меньше большого. Злюка положил на весы самодельный кристалл и записал его вес. Потом тоже проделал со всеми остальными, бормоча под нос. Это -20, это -30, всего +12. Силок с Кухом чутко вслушивались в слова. Я допил кофе и снова вышел подышать. На подоконнике возле крыльца сидел крыс и через стекло мониторил ситуацию внутри. Среагировав на мое появление, присел и замер, поводя усами. Но так как я на него даже не смотрел и сел на лавку с другой стороны крыльца, отмер и снова прилип носом к стеклу, насторожив круглые лопухи ушей. Сидя на лавочке, я откинул голову назад и смотрел в серое небо. День заканчивался, и мутный круг солнца за пеленой туч скатывался к закату. «Спишь, что ли?» Кто-то потряс меня за плечо, и я разлепил сомкнутые веки. И ведь действительно заснул, сидя на лавке. Шаман покачал головой и нырнул в спуск в погреб. Крыс проследил за ним взглядом, подумал, почесал задние лапы за ухом, прыгнул с подоконника и неторопливой трусцой направился ко входу в подвал. Дождавшись, пока дед вынырнет из погреба, помогаю нести колбасу и копченый окорок. Надеюсь, свиной, а не дикого хрола. За столом на меня уныло посмотрели селок с кухом. Видимо, не совсем довольные дележом злюки. А сам темный весело насвистывал, перекатывая между пальцев золотую монетку. «О, вот и наш счастливчик!» Он подмигнул и положил монету в кучку других, серебряных и золотых. «Вот твоя доля, красогон. Нехило ты первый выход сделал. Другим на это месяц надо, а учитывая камни, так и года мало будет». «Это все мое?» Я недоверчиво посмотрел на горку монет, кучку друз и четыре кристалла. «А на что они влияют?» «Дед потом все расскажет. Тасуй по хабарницам и нормально поужинаем, наконец. Я только аппетит раздразнил». «Да мы пойдем, пожалуй». Селок поднялся из-за стола. «Нам отдыхать надо, а то меня уже вырубает». «Даже вкусного по чуть-чуть». Шаман кивнул на трухляк с самогоном. «Пробу сняли, очень вкусно и полезно, но рубит конкретно. Рейд насыщенный был». «Как хотите», — дед пожал плечом. Селок с кухом распрощались и вышли, а мы приступили к ужину. Вернее, больше всех ел и шумел злюка, и куда в его худощавую фигуру столько помещалось. Я пододвинулся к подбуханному шаману, который о чем-то задумался с мечтательной улыбкой на лице. «Дед, а что за кристаллы мне достались? Расскажешь?» «Да». Он вынырнул из своих мыслей, зевнул в ладонь. «Покажь, чем там тебя темный порадовал». «Пояса для капсул у меня не было. Надо завтра купить у торгаша, как и многое другое, тем более, что есть за что». Тубусы лежали во внутреннем кармане куртки, а за друзами пришлось снова идти к рюкзаку. Шаман вытряхнул кристаллы, повертел в руках один карамельного цвета. «Зрение, запоминай цвет», — передал мне камень. «У злюки такой был», — вспомнил я, взяв пощипывающий кожу кристалл и снова ощутив возросшую контрастность окружающих предметов. «Выдыхай», — протянул шаман перламутровый кристалл с черными разводами. «Чего?» «Живчик это! Усталость снимает и бодрости прибавляет». Спрятав глаз в тубус, я взял живчик. Действительно, по телу прокатилась теплая щекочущая волна. Перестали ныть натертые плечи и натруженные ноги. Полюбовался оляпистой паутиной разводов и тоже спрятал в контейнер. «Свинец! Радиопротектор! От жесткого излучения защищает!» Мутно-серый камень действительно был похож на свинец и шершавый на ощупь. «Шарик. Вес помогает переносить. Рюкзак немного облегчает». Розоватый кристалл с прослойками красного и оранжевого цвета, ноздреватый, как керамзит. «А боевых нет?» «Каких боевых?» «Ну, чтобы все боялись, был быстрым и сильным». «А, вон чего». «Нет. Хотя я не знаю, что тебе злюка из друз насыпал. Их делили по количеству. Выкладывай по одному. Только сначала дедушке 100 грамм налей, а то на сухую плохо их различать». «Да-да», — поддержал тему темный. «И мне плесни». Я пить отказался, так что вздрогнули они вдвоем. Злюка захрустел огурчиком, а шаман занюхал корочкой хлеба и махнул мне. «Высыпай». В первом мешочке были 4 серых друзы с металлическим блеском, радиопротекторы, добываемые из некрофагов. Этим мутам радиация нипочем. Во втором 2 карамельного цвета капфика. Третий мешочек порадовал 6 друзами оранжевого цвета, хролики, увеличивают ловкость и скорость реакции. В четвертом бордовый, слабо светящийся, с подрагивающими кончиками, пси-блокатор. Пятый мешочек прятал в своей глубине кислотно-желтую кристалку с мелкими чешуйками, которую находят в морфах. Она повышает ментальные чувства. Шестой – темно-синюю друзу, отпугивающую хищных мутов, как и ее носитель, Ешти. В седьмом – 11 перламутровых с мокрым блеском живчиков. Одни из немногих, добываемых не из мутов. И в восьмом – 2 ярко-голубых друзы с вкраплениями желтого, увеличивающих метаболизм и ускоряющих заживление ран, переломов и увечий. Довольно неплохо. Шаман аккуратно, чтобы не порезаться об острые концы кристаллок, взял со стола темно-синюю друзу. «Вот тебе отпугиватель. Правда, в таком количестве он только на фликеров может влиять. Ну, может, еще фраги остерегутся, если их немного будет. И то под большим вопросом». «Вы как хотите, а я спать», — Злюка широко зевнул. «Дед, на чердаке лежак свободный?» «А то. Располагайся. Да и нам пора на боковую. Да, Красогон?» «Согласен». Я рефлекторно повторил зевок темного. Просыпаюсь от того, что кто-то осторожно лизал мне ухо. Оно уже было полностью мокрым от слюны. А неизвестный продолжал стараться. Лежа с закрытыми глазами, попытался придумать причину, по которой надо мной проводился этот странный ритуал. А главное, кто? Шаман? Неужели Злюка? Ухо чем-то пощекотали, и рука рефлекторно дернулась к раздражителю, наткнувшись на мохнатый клубок. Клубок тоненько взвизгнул прямо в ушную раковину и рванул наутек. «Блин, чуть не оглох. Это крыс мне утренний мацион устроил. А может, укусить хотел, да побрезговал грязным. Я же с ходки так и не вымылся, только лицо и руки ополоснул. А мало ли дряни в лесу. Еще подучее приключится или диарея разыграется. Но проснулся, надо вставать». Огляделся в полумраке. На лежанке похрапывал шаман. Крысюк уже сидел на столе, задницей в тарелке и грыз ломтик соленого огурца. Только чуткие уши-локаторы вздрагивали и приспускались в такт храпа шамана. На чердаке грохнуло что-то тяжелое, и крыс метнулся под стол, спасая зажатый в зубах огурец от непонятной, но ожидаемой неприятности. Шаман громко всхрапнул и открыл мутные с просонья глаза. «А, Красогон, чего тебе в такую рань не спится? Грохочешь, шумишь, всех перебудил. Ладно, иди ставь чайник, все равно с тобой обормотом не поспишь». «Вот-вот, всех своим визгом перебудил. Чего хоть снилось, Красогон? Я думал, так только поросята повизгивать умеют, но не учел широчайшего спектра твоих талантов. Удивил». На чердаке опять что-то сильно стукнуло, даже посыпалась штукатурка с потолка. Потом послышался скрип досок под размеренными шагами, и на верхней перекладине лестницы показался Берц. Вздохнув, я поплелся во двор, в туалет и к умывальнику. Заодно зацепил со стола чайник и поставил его на спиртовку в кухонном углу. После легкого завтрака темный изъявил желание сходить в камору к торгашу. И так как стояла насущная проблема отсутствия наличия экипировки, оружия и прочего, попросился с ним, дабы не накололи на ценах. Злюка согласился со здравой мыслью, и мы выдвинулись к штабу лагеря. На входе в штаб, прямо перед дверью, лежал полусгнивший труп какого-то животного, отдаленно напоминающего небольшую собаку. Торчащие сквозь обрывки шкуры ребра густо усеивали копошащиеся в гнилом мясе скользкие черви. При приближении полуобглоданный череп шевельнулся, а из глазницы, разорвав гнойный шар, бывший когда-то глазом, вылез червь-падальщик. И, вытянувшись столбиком, развернулся темной головкой в нашу сторону. Чудом удерживаюсь, чтобы не стошнило. А поведение Злюки меня вообще удивило. На ходу сломав ветку с дерева, он оборвал с нее листья и со свистом махнул ею в воздухе, разминая руку. Последствия этого упражнения угадать было вообще нереально. Труп дернул лапами. Потом приподнялось гнилое туловище, и также, лежа на боку, шустро, как краб, побежала в сторону, используя для передвижения не только лапы, которые так и находились с одной стороны лежащей туши, но и хвост и голову, как опорные элементы. В нескольких местах вынырнувшие из брюха черви тоже поддерживали и усиленно толкали тело в нужном направлении. Труп бодро скрылся за углом предбанника. «Ну, дымка, проказница!» Темный захохотал и отбросил лозину в сторону. А я облегченно выдохнул. «Дымка! Опять морок навела!» Сидящий в холле Чапай кивнул нам в знак приветствия и вопросительно замер. «Мы в хабарку!» Злюка направился в левый коридор и толкнул первую дверь с облезлой надписью «Пионерская комната». «Здравствуй, старшая пионер-вожатая!» — поприветствовал он лысого круглолицего мужика, сидящего за высокой стойкой, так что виднелась только голова. По бокам стойки в обе стороны тянулась металлическая решетка, перегораживающая комнату пополам. За спиной лысого до потолка по всем стенам тянулись полки, прерываясь только в районе окна и дверей в соседнее помещение, окованных железом. А на полках стояли какие-то ящики и коробочки. «Япона, мама, я надеялся, что ты уже ушел, и тебя съели дикие коты», — вздохнул щекастый. «Зря надеялся. Решил перед уходом к тебе еще раз зайти. Контрольный, так сказать, в голову. Скажи, у тебя яйца ешьте есть?» «Нахрена они тебе? Нет у меня яиц ешьте. У меня свои». «Не, твои не нужны, мелковаты». И, наблюдая побагровевшее лицо торговца, темный счастливо заулыбался. «И да, кстати, познакомься, это крысогон». «Крысогон, это Сава Рассол. Можно просто Рассол. Жулик еще тот. Поэтому, пока ты будешь шопить, я понаблюдаю за ценовой политикой этого заведения». «Что за гнусные инсинуации?» – не выдержал торговец. «У меня самые демократические цены». «Вот это и пугает больше всего. Крысогон, ты чем затариться хотел, говори. Видишь, человек весь во внимании». Торгаш, зыркнув на злюку, состроил добродушное лицо и кивнул. «Пеналы для кристаллов 20 штук». «А немного, молодой человек?» «Он в одну ходку столько заработал, хватит пол твоего склада купить. Не перебивай клиента!» Рассол умолк и, натянув дежурную улыбку, превратился в слух. «Поясную сумку для тубусов на 10 карманов, флягу, нож, костюм 52-го размера, легкие, но прочные берцы 42-го размера, рюкзак на 60 литров, пакет выживания индивидуальный, изомат, ИПР 10 штук, нижнее белье 2 комплекта. Носки 10 пар. Москитку и спальник, броньку «Север-3» и защиту рок-ног, респиратор и фильтры, дробовик и пистолет не забудь. Крысогон, мама чего-то не знает? Ты куда собрался? И в одно лицо. Ты же круг почета не успеешь вдоль забора поселухи сделать, тебя сожрут. Или как минимум понадкусывают». Злюка нахмурился и провел ладонью по короткому ежику волос. «Ладно, позже. Решил, значит, покупай». «Дробовик какой?» И бровью не повел Рассол. «Как у шамана». «А какой у шамана?» «Костыль», — подсказал темный. «4 магазина к нему и патронов штук по 40 с картечью и пулевых». «А пистолет какой?» «А какие есть?» «Варан, СПК-2, Решала». «Решала — это РШЛ?» «Он самый. Давай его». «Что-то еще?» «Наладонник», — вспомнил я. «И наладонник, КП-4». «Все?» «Вроде бы все». Рассол пощелкал мышкой, подводя итог. «Оружие подорожало. — изрек он, одним глазом глядя на меня. «Так, начались в деревне танцы. Оптовым покупателям скидка», — нахмурился темный. «Ты меня разоришь!» «Тебя разоришь! Сколько костыль у тебя стоит?» 32 рубля». «Вот, а в Архангараде 19. «Так его довести еще надо. Если оптом брать, то еще дешевле получится». «Так каравана давно не было. А как это влияет на уже привезенный товар? А вдруг с караваном что-то случится?» «Повторяю вопрос. Как это влияет на уже привезенный товар? Вот если следующий караван придет с проблемами, тогда и товар с него цену поменяет». «Ладно», — скис рассол. «Берите за 31». «25». «Нет, за 25 не продам». Сава покраснел и тяжело задышал. «За 30». «За 26», — не успокаивался Злюка. «29. Или они у меня только что закончились». «Ладно, но на броню тоже скидку сделаешь». «На броню? Хорошая броня хорошо стоит». «Оптовые покупатели тоже хорошего стоят. Сколько за север 3?» 18. «Ты охренел? Она десятку стоит». «Не знаю, у меня 18. «Крысогон, потерпишь чуток без снаряги? Я с шаманом поговорю, он все равно никуда не выходит». У него броню и ствол возьмем и сходим в пихты. Даже с дорогой дешевле получится. Пойдем отсюда. И кристалки там сдашь, какие продать собрался». Злюка развернулся и вышел. Сава сидел красный, как помидор, но, видимо, природная жадность не давала пойти на такие, по его мнению, разорительные уступки. Я вышел вслед за темным. В фойе Злюка остановился у стола Чапая. «Фобос у себя?» «У себя. Как доложить?» «Злюка и Крысогон по поводу каравана». «А что с караваном?» «Ты доложи, а мы ему расскажем». Чапай дернул рацию и сообщил начальнику о нашем визите. «Проходите, он ждет. И Росянку, это, в общем, аккуратнее». Росянка было дернулась, почувствовав теплокровных. Но вдруг изменила свое мнение и чуть ли не распласталась по стене, стараясь оказаться подальше, когда мимо проходил темный. Подойдя к двери шефа Сочного, я невольно напрягся, вспомнив прошлый свой приход. Злюка без обиняков дернул на себя дверь, зашел вовнутрь, сбился с шага, негромко охнул, дернулся назад, потом выровнялся. Меня обдало волной панического ужаса. Раздался стон, переходящий в визг. На рефлексах выскакиваю в коридор и прижимаюсь спиной к стене напротив. В кабинете раздался грохот падающей мебели, звон разбивающегося стекла и тоскливый заунывный вой. За спиной темного не было видно всей картины происходящего. Какое-то большое тело металось по комнате, пытаясь выпрыгнуть в заделанное кирпичной кладкой окно, потом залезть на антресоли, но срывалась и падала. Наконец ему это удалось ценой оторванной от шкафа дверцы, которая грохнулась на пол, добавляя беспорядка. «Злюка, вы изверг, таки снова опять. Я чуть не испачкал форму содержанием. Как вам не стыдно?» — раздался голос Фобоса из кабинета. «Извини, Фобос, рефлекс сработал. Я на автомате отзеркалил». «Он на автомате. Нет, вы только слышали? Он на автомате, а мне опять мебель новую надо. Вчера только занесли, после твоего фееричного прихода. А теперь опять все в щепки». Паника прошла, и я с любопытством заглянул в кабинет. На антресолях, вжавшись в щель между потолком и верхом шкафа, распластавшись, прижался к стене хищник. Да, тот самый, которого так героически заборол бывший губернатор штата Калифорния в одноименном фильме. Заметив меня, он повернул морду лица с выступающими челюстными захватами и пошевелил ими. «Крысогон, как я рад вас видеть! Помогите мне отсюда спуститься, а то самому мне это затруднительно». «Давай помогу. Темный шагнул вперед. «Нет!» Хищник вжался в стену, громко чихнул, шкаф подозрительно затрещал и сложился внутрь себя вместе с телом предводителя лагеря. «Ой, вы себе не представляете, какого страха я натерпелся!» Мы сидели на диване в кабинете и пили ароматный чай. Фобос поискал, куда поставить чашку. Со вздохом оглядев разломанный стол, раскуроченные шкафчики с выбитыми стеклами и переломанные стулья, поставил кружку на пол. «Фобос, ну я же принес свои извинения». «Да, Злюка, вы такие извинились. Но вы же понимаете, то, что меня все видят жутким чудовищем, совсем не моя вина. Это какие-то последствия после того трагического случая, когда я заблудился в воющем руднике». «Да, я помню. Но я не со зла. Это защитная реакция организма. Некоторые кричат от испуга, другие впадают в ступор, кто-то пачкает штаны. Я зеркалю». «Такие, давайте договоримся. Если вы приходите, то стучите и потихоньку заглядывайте. Если пугаетесь, то закрывайте двери и пугайтесь на здоровье в коридоре. Потом зайдете». «Давай попробуем». Злюка поднялся с перекошенного дивана. «Нет-нет, лучше в следующий раз». «Фобос», — прохрипела рация, лежащая на подоконнике. «Минуточку, молодые люди». Хищник прижал челюстные захваты к щекам и приблизил к лицу гарнитуру. «Да, Чапай, слушаю». «Пришло сообщение от Варана. Конвой атаковали урки у скользкого камня. Отбиться не удалось. Он сейчас в роще у стеклянного оврага. Два ранения, в бедро и плечо. Просит помощи». «Ой, вэй, и это еще». «Так мы по этому поводу и пришли, собственно», — Злюка посмотрел на Фобоса. «Просочилась информация, что к хану шла еще одна банда какого-то попенка, и был разговор про конвой». «И вы только сейчас это говорите?» «Сказали бы мы вчера, если бы про шпионов не думали, а толку? До скользкого камня полсуток ходу, если не встревать нигде. Ночью, сам знаешь, никто не пойдет. Вот мы с утра пораньше и пришли». «Что делать? Людей свободных у меня почти нет, все на постах и дежурная группа». «Так из свободных ходоков кого найди? Я знаю, что несколько групп сейчас в Сочном есть». «Вольных?» «Таки вариант, но им платить надо. А так весь товар потеряешь». «Так-то оно так». Фобос вскочил и заходил по комнате, аккуратно обходя остатки мебели. Интересно было наблюдать, как хищник, заложив руки за спину, расхаживает по кабинету. «В конвое шло 3 машины, 12 бойцов. Если из засады таким же количеством, можно нахрапом взять. Так и с эффектом неожиданности можно снять охрану. Может, кого-то из шлемазлов тоже подстрелили. Такой же отряд или больше нужно отправить на выручку нашего товара. Я смогу выделить 6 бойцов без серьезного ослабления защиты. Ведь это может быть ход конем. Напасть на конвой и сразу сюда, чтобы успеть разминуться с охраной, которая рванет на выручку». «Злюка, есть желание прогуляться до камня? Проводник нужен хороший, а тебя муты как бы уважают и сторонятся. Сходишь? Ты меня в качестве проводника нанять хочешь?» «Ну, зачем нанять? Мы же друзья». «Ты уходить собирался. А как уходить, мимо скользкого камня или через блиндажи, какая вольному сталкеру разница? Тем более можно помочь хорошим людям и добрым друзьям. Ты же поможешь хорошим людям?» «Конечно, помогу». Злюка поднял руку, предупреждая радостную реакцию Фобоса. «Тогда и ты помоги хорошему человеку и доброму другу. Все, что в моих скромных силах». «Нет-нет, не скромничай. Поможешь мне, я помогу тебе». «Вот всегда ты так, Злюка. Я чувствую подвох». «Вот видишь, как все хорошо». Темный похлопал меня по плечевой защите броника, и в пихты топать не пришлось. «А далеко они, эти пихты?» «Дня 2 на юг». «Сколько?» ошеломило меня расстояние. «Не забывай, что не по парку ходим, там болото надо обходить. Зимой за полдня можно пробежаться, если, конечно, мокроноги не помешают». «Мокроноги?» «Ага, они по болоту, как по суху, носятся. Хрен уйдешь». «А мы уйдем?» «Поди, знай, попытаемся». «А зачем пытаться? Броник и оружие Фобос дал». Я приподнял руку с дробовиком. «А, точно. И морфокристалл я у Фобоса выцегонил». Злюка достал из кармана тубус с кислотно-желтым чешуйчатым кристаллом внутри. «Злюка, а ты домой вернуться никогда не пытался?» Задал давно мучающий, животрепещущий вопрос. «Домой?» — темный задумался. «Да нет у меня дома. В моем мире я попал под мутагенный фактор и очень изменился, особенно внутренне. Поэтому жить за пределами аномальной зоны не мог. А внутри клана такая неразбериха началась. К управлению пришли те, кто хотели власти, а подчиняться их приказам я не захотел. А в одиночку выжить, когда тебя объявили персоной нон-грата, тяжело на маленькой территории. Поэтому я даже рад, что здесь очутился. Мои способности действуют во всем этом непонятном мире, и здесь, за Уральским хребтом, много таких мест, куда охотники боятся ходить, а мне интересно попасть. Есть к чему стремиться и куда двигаться. Да и с этими кристалками интересно. В моем мире были арты, но их действия внешние и другого плана. Здесь они выдохлись и разрушились, но зато непаханное поле по работе с друзами. Мне интересно здесь. Опасно, но интересно». «Ясно. Разочарованию не было предела». «А ты домой хочешь вернуться?» «Хотелось бы. Чё-то меня тут все напрягает и пугает». «Да это поначалу. Не переживай, лет через 10 попустит». «Если доживу». «Вот точно. А если не доживешь и переживать не будешь? Одни плюсы». Темный снова хлопнул меня по плечу. «Обнадежил, блин. Реально напрягает это все. Толпы мутов, которые так и хотят, если не сожрать, то оппохабничать. Какие-то друзы, кристаллы, узляки, метеориты. И ни чашечки американо, ни доступа ко всемирной паутине. А, кстати, что-то похожее здесь есть. Вот на ладонник же есть и позиционирование на местности. Остальных функций пока не знаю». «Злюка, а здесь интернет есть?» «Интернет? А как ему не быть?» «Что, по фоткам голых девок соскучился, студент?» «Ха! Тьфу, зараза! Вот как у него получается? И на вопрос вроде бы ответил, и поддел». «Да не красней, как девица на выданье. Интернет штука платная, и привязка нужна к личному профилю. У тебя же реги нет. Айда в бар, заодно самоубийц поищем, кому скучно на пятой точке сидеть». «Почему самоубийц?» «Крысогон, ты у скользкого камня был?» «Не довелось». «А в стеклянном овраге?» «Тоже нет». «Тогда тебе точно нужно сходить. Первое впечатление, как первый секс, самое запоминающееся». «Чё-то я расхотел». «Да не ссы, Капустин, будет весело». «Ого, как отъешьте убегать?» «Отъешьте?» «А, я знал, что тебе понравится. Вот видишь, как здесь весело». «Да уж, веселье через край». В баре «Бурастый хаб» было много народу. Навскидку человек 20-25. За вторым слева столиком сидели Силок и Кух. Кух сидел лицом к входу и первым увидел заходящего темного. Он подавился макаронами и принялся отчаянно кашлять. Силок попытался помочь напарнику и постучать его по спине, но тот отмахивался и пытался откашляться самостоятельно. Злюка, проходя, хлопнул ладошкой по загривку охотника, и кашель прекратился. «Боцман, привет! Как драгоценное?» «Как по волшебству». «Вот и отлично! Крысогону надо аккаунт и регистрацию в сети. 3 рубля с подпиской на месяц». «Ох и цены. Все жалобы к провайдеру. Зато сеть стабильная, по крайней мере, по эту сторону Уральских гор». «Понятно. Крысогон, доставай сбережения». И пока я под руководством бармена создавал аккаунт и регистрировал его в сети, Темный обратился с пламенной речью к сидящим в баре. Он в подробностях расписал плюшки и печенюшки от похода, вскользь в двух словах коснулся незначительных неудобств в виде растертой кем-то ноги или занозы, но предупредил, что это все-таки урки и расслабляться не стоит, а оружие взять лучше автоматическое. В итоге 16 человек воспылало справедливой местью и вполне справедливой оплатой этой мести. Тем более, что Злюка обмолвился, что в обозе были патроны, и если их не отбить, то начнется дефицит и поднятие цен. Всех желающих Темный отправил к Фобосу для согласования групп, а мы направились к шаману. На пороге сидел крыс и, подняв острую мордочку вверх, следил, как по козырьку ползает фликер. Тот балансировал на самом краю, иногда какая-то из лапок соскальзывала, и жук повисал на остальных. Крысюк приподнимался на лапках, отрывая толстый зад от земли в предвкушении падения хрустящей вкусности на землю. Но фликер, недовольно гудя и работая крыльями, снова залезал на позеленевший от мха шифер и продолжал свое путешествие по краю пропасти. Услышав наши шаги чуткими встопорщенными ушами, крыс обернулся, оценил обстановку и шмыганул в раскрытую дверь. Там послышался грохот падающих мисок и забористый мат шамана. Погром продолжался, пока мы не подошли к крыльцу. Видимо, шаман чем-то огрел крыса, возможно, тапком или мухобойкой. Грызун возмущенно пискнул и рванул прочь из дома. И прямо мне под ноги. Естественно, я споткнулся, дернулся вперед и приложился коленом о каменную ступеньку крыльца. От боли в глазах вспыхнули звездочки. Не знаю, как я успел рефлекторно выставить руки, а то одним коленом дело не обошлось бы. Физиономию тоже разбил. Лечебный компресс-то мне шаман поставил, и боль почти всю убрал, но колено распухло и затрудняло передвижение. «Да уж, бегун из тебя никакой». Злюка заценил наложенный на колено компресс. «А нам через 2 часа выходить, так что плюшки без тебя поделим». «А может, как-то ускорить процесс?» «Сиди уж, ускоритель, адронный коллайдер ходячий. Вон дедушка тебя народными средствами вылечит, лопухов приложит или мышиных орехов даст пожевать». В общем, будешь красивее, чем отражение в луже. О, кстати, о лужах. Шаман, у вас здесь в округе чертовы окна где-то есть. А как им не быть? Нечто мы хуже других, чтобы такой дряни у нас не водилось. Одно за сухим мысом, а второе как раз недалеко от стеклянного оврага. Если варана спросишь, он знает где. А зачем тебе? Да замут один надо проверить. «Что за замут?» «Проверю, скажу». «А что такое замут?» — поинтересовался я. «Любопытнейшая вещь, но ужасно непредсказуемая. Может и жахнуть». Разоткровенничался Злюка и весело подмигнул. «Пипец, понятнее сразу стало». «Ладно, это все лирика. Крысогон, лечи ногу. Шаман, есть отрава на раны мазать поядренее?» «А как не быть? У меня самое ядреное. Тебе в пакет или в банку плеснуть? Мне вот сюда, в герметически закрывающийся контейнер, а то меня только при мысли о ее запахе слеза прошибла. Да она все равно в тюбик запакована. В тюбик не в тюбик, это с твоим носом не пахнет, а я и сейчас ее чувствую. Из левого сарайчика смрадом тянет. Ой-ой-ой, какие вы нежные. Ладно, принесу». Пенсионер взял емкость и вышел во двор. Вернулся он быстро и протянул Темному тускло отсвечивающий контейнер. «Спасибо». Злюка, чуть поморщив нос, спрятал его куда-то под плащ. Махнув нам рукой, он закинул рюкзак на спину и вышел. Шаман, развернувшись, принялся молча меня изучать. «Чё не так?» — не выдержал я минут через пять тишины. «Полностью согласен. Для ускорения процесса выздоровления просто необходимо обеззаразить организм, чем мы сейчас плотненько и займемся. Самогон пить?» «Заметьте, не я эти слова вслух сказал». «Я не сказал, я спросил». «Ты спросил с затаенной надеждой в голосе». «Надеялся, что не придется». «Придется, придется. Надо лечиться». «Или можно кашицу из давленных молодых пиявок с хвостиками слизней в десна втереть». «А чего сразу в десна? Болит-то колено. Меня чуть не стошнило». «Там впитываемость лучше. Наливай самогон». «Ну, наконец-то!» Дед шустро приволок из коридора банку с мутным содержимым и кружки. Потом рысью метнулся в погреб, принес огурцов, сало, картошку всмятку, ломоть вяленого мяса и кувшинчик какого-то запивона. Как же убийственно болит голова, и во рту такое все неприятно невкусное. Сколько же мы вчера выпили? Помню, долго сидели, дед про свои студенческие годы рассказывал. Потом на приключения здесь переключился, но все как в тумане. И смутно вспоминается, что Крысюк бухал с нами. По крайней мере, закусывал, сидя на столе, точно. Но надо вставать с лежанки. Мочевой пузырь настойчиво требует моего внимания. Тем более со двора слышен разговор. Шаман с кем-то спорит. Наверное, от этих голосов я и проснулся. Поднявшись, по возможности резко, не двигая головой, хромая на пострадавшую ногу, прокрался в сени, в два глотка осушил ковшик воды и, щурясь от неяркого солнца, выполз на свежий воздух. Взъерошенный шаман сидел на лавочке с каким-то незнакомым мне ходоком и, ожесточенно жестикулируя, что-то ему втолковывал. Увидев меня, слегка сбавил обороты, кивнул, но потом снова набросился на оппонента с гневной тирадой. Сделанные неотложные дела и умывание ледяной водой из бочки взбодрило организм и развеяло муть в голове. Прекрасно. Помню, что чесались руки зафигачить цельный кристалл. Какой-то группы друз для этого должно было хватить. Помнится, в двух мешочках их было много. Интересно попробовать сам процесс, да и то, что целый кристалл сильнее действует, тоже немаловажно. «Принеси нормальных семян, вместе с семенными коробочками, вот тогда и заплачу за них», — услышал я слова шамана. «А не горсть пыли, грязи и еще какого-то мусора. А то как мазь вам животворящую или амулет фартовый, так самый лучший. А как ингредиенты принести, то мусор тянете». Бродяга что-то буркнул и отчалил, не прощаясь. «Как ты, крысогон?» – переключился на меня дед. «Здоровье поправлять будем?» «Не, хорош. Рассол есть?» «А как не быть? Идем к погребу». Через час, уже совсем оживший, я выцыганил у шамана колбу и молочко. Нужное количество друз было только перламутровых живчиков. Не хватало одной друзы хролов на увеличение реакции. Вернее, минимум одной, ведь кристалки были не мною добыты, и их количество для варки полноценного кристалла могло увеличиться. «Дедуля, а сколько по времени процесс идет?» «Ну, зависит от множества факторов. А именно, от качества молочка. А у нас оно качественное? Еще какое, более или менее. Как пузырится и пенится перестанет, значит, кристалл готов. И смотри, не перепутай, сначала друзы в колбу, потом молочком заливаешь. А если наоборот, может рвануть?» «Да, почти. Молочко разбрызгаешь. А это стопудовый ожог». Признаться, после такого предупреждения я немного нервничал и волновался, переливая в колбу тонкой струйкой местный мутагенный реактив. Тем более, что попав на друзы, молочко сразу начинало пузыриться и шипеть. Наконец, залив кристалки, закрыл пробку и, отставив емкость в сторону, принялся неотрывно на нее смотреть. И долго ты ее гипнотизировать будешь? Если за первую варку не выпить, кристалл мутный получится. Он и так мутно-белый. Вот откуда в тебе столько вредности, крысогон? Не хочешь дедушке компанию составить? И ты, когда друзы в колбу ссыпал, спиртом их обработал, чтобы всякую грязь смыть? Нет, а что надо было? О, пинды к кристаллу! Зря молочко перевели. Шаман горестно вздохнул и покачал головой. Шаман! Эх, как чувствовал, пустая затея! «Шаман, а может слить молочко и промыть кристалки?» «Процесс запущен, время безвозвратно утеряно. Надеюсь, они в осадок не раскрошатся. Отмывай потом колбу». «Шаман, ну может есть какой-то способ?» «Способ? Слышал я об одном, но там либо поможет, либо нет». «Что за способ?» «Вот выпьешь с дедушкой, скажу». «Шаман, ну как хошь. Это у тебя первая варка? Ну да. Вот не повезло как. Первая варка и запороть кристалл. Обидно-то как. Эх, шаман. А больше у тебя кристаллок для варки нет? Нет. Ой, горе-то какое. Надо же так просрать первую варку. Ладно, неси. Что значит неси? Нету? Беги в бар за бутылкой. «Так варка же! Если за 5 минут успеешь сбегать, то все в ажуре будет. Нужно ли говорить, что я не побежал, а полетел, забыв про ушибленное колено, и уложился в отведенный норматив?» Шаман тем временем накрошил соленых огурчиков, достал квашеной капусты, картошку с тушенкой, сыр и 2 граненых стакана. «Дед, что делать надо?» – крикнул я еще с порога. «Чё делать? Наливай!» Шаман со стуком поставил 2 стакана на край стола. Пришлось в спешном порядке наполнять стаканы, ведь волшебные 5 минут подходили к концу. Шаман поднял тару на уровень груди, кивнул мне и выпил. Понюхал кусочек сыра и снова поставил стеклянную емкость рядом со мной. «Давай вторую вдогонку!» «Шаман, что с варкой кристалла?» «Наливай вторую, говорю!» Я повторно набулькал ему дозу. «Ну, за первый кристалл!» Дед выпил, хрумкнул огурцом и подмигнул. «Шаман!» «Вот теперь все нормально!» «Что нормально?» «Вообще нормально!» «А кристалл?» «И с ним все нормально!» «Не переживай, крысогон, под моим неусыпным и чутким контролем кристалл будет на загляденье!» «Так мыть, друзы, не надо перед варкой?» «Ну, лучше помыть, конечно». «Так ты меня на водку развел». «Не обижайся на дедушку. Самогон надоел, захотелось водочки. Тем более такое событие, первая варка кристалла. Сам Бог велел обмыть. И вот у меня даже подарок для тебя есть». Шаман встал из-за стола и, порывшись в шкафчике, вернулся с кружкой. Сел на лавку, держа кружку на весу, и, хитро улыбаясь, обхватил ее обеими руками, подержал и протянул подарок мне. Взяв предмет, я повертел его, разглядывая. Обычная кружка. Даже не кружка, а большой вытянутый стакан, немного раздутый в середине. Ручки нет. Материал непонятный, ни стекло, ни фаянс и ни фарфор. Что-то гладкое и непонятное. Цвет песчаный с черными вкраплениями. Но почему возникает ощущение легкого дискомфорта, какой-то холодок в районе диафрагмы, и пришла мысль о дымке? Я поставил кружку на стол. Она чуть слышно хихикнула. Или это меня алкоголем накрывает? «Ты чего? Заснул, крысогон? Наливай по третьей!» Оторвавшись от самоанализа, разлил остатки водки по стаканам. Дед сразу же подхватил свою тару. «Давай, крысогон, за сбычу мечт!» Мы чокнулись краями стаканов. Шаман одним глотком влил в себя алкоголь и с блаженной улыбкой медленно выдохнул. А мне водка не пошла. Поперхнулся, закашлялся, на глаза навернулись слезы. Дед пододвинул тарелку с закуской. Схватив вилку, я попытался наколоть помидор. Тот только отодвинулся. Вилка тупая. Сделал вторую попытку. Помидор пискнул и отпрыгнул на другой край тарелки. Немного офигев, все же решил закончить начатое и с силой вонзил вилку в бок томату. Тот взвизгнул и рванулся из тарелки, дернув за собой вилку. От неожиданности я выпустил столовый прибор из своей руки. Овощ прыгнул на стол, на лавку, на пол и, подскакивая как теннисный мячик, шмыгнул под шкаф. Оттуда вылетела вилка и, звякнув, упала возле лавки. У меня задергался глаз. Попинав предмет ботинком, тот не выказывал агрессии. Я взял вилку рукой. Нормальная вилка. Под шкафом раздалось шебуршение, и оттуда выскочил жирный откормленный таракан и замер на освещенном полу, шевеля усами. Следом метнулся помидор, и в два прыжка, догнав насекомое, шмякнулся на него сверху. Замер на 2-3 секунды, приняв форму холмика, и, довольно уркнув, прыгнул под диван. Там начался тихий кипиш, и во все стороны ломанулись паучки и козявочки. Я с сомнением покосился на хихикающую кружку. Она с чувством превосходства презрительно вернула мне взгляд. «Духи подлые твою душу схватить хотят», — начал подвывать шаман, уловив мой взгляд. «Духи сильные шибко, изгонять надо». «Водки больше не дам», — твердо ответил я. «Но духи подлые же, душу беззащитную мучают». «Вот-вот совсем замучают. Руки ей крутят, смотреть больно. Ох, горе-то какое!» — уже не так уверенно конючил дед. «Нет». Шаман горестно вздохнул, погладил банку с огуречным рассолом, встал на коленки у дивана, засунул под него руку и принялся там шарить. Раздался протестующий писк, и дедок вытащил из-под мебели упирающийся красный комочек. Заботливо снял с него налипшую паутину и засунул помидор в карман. Тот поерзал в кармане и притих. «Это что сейчас было?» «Где?» «Вот тот помидор, который ты из-под дивана достал и в карман засунул». «О, крысогон, тебе уже хватит. Иди свежим воздухом подыши. Развезло тебя как». «Действительно, в голове туман стоял, и все вокруг расплывалось, надо прогуляться». Неопределенно кивнув шаману, с усилием поднялся из-за стола. День был пасмурным, немного накрапывал дождик, но по внутренним ощущениям как раз по мне погодка, чтобы выветрить излишки алкоголя. Капюшон надевать не стал, пусть дождик вымывает спиртосодержащие пары и охлаждает буйную головушку. Нет, надо завязывать бухать, так и спиться можно. И вообще домой хочу, там все ясно и понятно. А здешние реалии с глобальными последствиями падения метеорита очень напрягают. Может, у знающих людей поспрашивать? Ведь не может быть, чтобы никто не пытался вернуться в свой мир. Если есть дорожка сюда, должна быть и обратно. Так, шлепая по мелким лужицам, добрел до бара. Боцман, скучавший за стойкой, завидев меня, расплылся в улыбке. «Ну, наконец, богатенький Буратино почтил вниманием». «Чего это Буратино?» «Да весь лагерь знает о вашей ходке и казне хана». «А, в этом смысле, ясно». «Водочки или пивка?» «Не, хорош. Кофе крепкого». «Понял. Сейчас сделаю. Падай за столик. Или здесь подождешь?» «Подожду». Боцман развернулся и принялся засыпать зерна в кофемолку. «Боцман, а ты домой вернуться не пробовал?» Кофе был классным, с приятным вкусом. Я отхлебывал маленькими глоточками и чувствовал благодатное влияние на организм. «Домой? В смысле, в свой мир?» «Ага». Бармен задумался. Потом взял небольшую рюмку, налил какого-то клопомора, выпил, подышал. «Знаешь, крысогон, мне здесь лучше. В моем мире победившего коммунизма я не смог реализовать себя. А здесь я и душевный терапевт для бродяг, и у меня собственный бар. Нет, обратно я не хочу. А ты по дому соскучился?» «Да, есть такое. А не слышал, возвращался ли кто отсюда?» «Не скажу точно. Все возможно. Об этом здорово не говорят. Но все возможно. Ведь сюда попадают, значит и отсюда дверца есть. Кто-то пропадает с концами. Может, зверье, может, в других поселухах оседают, а может, и обратно уходят. Ты у Фобоса спроси, может, он слышал». «Ха, крысогон. Здоров, бродяга. Боцман, привет, накапай бутылку водочки и закусочки. И картошечки горячей хочется. Сделаешь?» «О чем вопрос, селок? Падайте за столик. Привет, кух». Обернувшись, я увидел веселых напарников, усаживающихся за столик. «Крысогон, айда к нам!» – махнул рукой Кух. «Давай по водочке с нами!» «Не, мне водки сегодня хватит!» «Так просто компанию поддержи, падай за наш столик!» Напарники, балагуря и веселясь, приговорили бутылку под салатик, и боцман принес сковороду горячие картошки. «Селок, а ты домой не пытался вернуться?» — поинтересовался я у захмелевшего охотника. «Домой? Это в смысле туда?» Бродяга ткнул пальцем за спину, понятно, что имея в виду. «Туда?» «Не, не хочется. В зоне артов меньше стало, опасностей прибавилось, на периметре вояки лютуют, да и мой клан почти весь выбили конкуренты, мать их. Так что ловить там нечего. А ты, Кух?» «Нет, крысогон, меня и здесь неплохо кормят». Кух потряс вилкой с наколотой картошкой. «Я начальнику пахари дал, а у него брат мент, на меня уголовку завели, сам понимаешь». «Они слышали, кто-то пытался вернуться?» «Не, крысогон, я не слышал». «Точно не хочешь?» Селок взболтал остатки водки в бутылке. «Нет, спасибо. Только кофе попил, чтобы осадило». «Крысогон, ты у шамана спроси. Не смотри, что он любитель этого дела. У него чуйка есть, не зря же его хомут в ученики взял. У них шаманов чутье, кто может шаманить, а кто нет». «А Кух прав. Спроси пенсионера. Если и знает кто, то он. И переселялся бы к нам. У нас в палате места свободные есть. Втроем на мута входить будем. Поднатаскаем. Найдешь дорогу назад или нет, а опыта точно наберешься. Думай, крысогон, предлагаю один раз». «Да я как-то даже не знаю». «А что там знать? Кух дело говорит. Втроем проще ходить. Ты обучаем, мы не звери какие, хитростям научим. На хлеб с маслом всегда заработаешь. Да и места у шамана мало. Диван и лежак, не развернешься». Трудно не согласиться. Логика в их словах была. Мысли о тесноте у шамана уже посещали, а как и куда отселиться, я не знал. Да и найдется тропка назад или нет, а к реалиям этого мира надо приспосабливаться. Это если бы портал перемещений посредине поселка был. А вдруг есть, но за 3-9 земель, в Кукуево. Доберись еще. «В принципе, я согласен с вами». «Вот и отлично, надо это дело обмыть», – оживился Кух. «Боцман, неси беленькую и огурцов каких-нибудь на закусь. И третий стакан». «А может, без нее?» «Как без нее-то? И, кстати, это ты проставляешься за вливание в наш мощный коллектив. Согласен?» «Эх, давай». Надо ли говорить, что утро было очень тяжелое и хмельное? Первое, что увидели глаза, это белый в трещинах потолок, первое, что услышали уши, храп в два голоса и первый запах, который ввинтился в мозг, мощный перегар. Оказывается, вчера я не только вступил в банду Селок, Кух и Ко, но и переехал к ним в комнату. Об этом свидетельствовали мой рюкзак, прислоненный к тумбочке, на которой лежал мой же броник «Север-2» и дробовик. Куча мелочевки у передней ножки кровати, прямо на полу, рядом берцы, которые я, несмотря на состояние, все же умудрился снять перед сном. И первый вопль о помощи, кроме подташнивания и боли в висках, подал мочевой, намекая, что если я ему не помогу, он лопнет и расплескает содержимое по всей комнате. Не зашнуровывая, натянул берцы, кое-как сохраняя равновесие, выбрался в коридор и на улицу. Там, по протоптанной тропинке, свернул налево за корпус и обнаружил там стандартный уличный туалет из досок с отверстием-сердечком на дверях. Разобравшись с проблемой номер один, баюкая голову, опустился на лавочку у входа и закурил. «С похмельем надо что-то решать. Надо в бар идти, кофе пить. Надеюсь, как вчера не окончится опять очередной повальной пьянкой». Боцман, завидя мою похмельную физиономию, что-то набулькал в стакан и выставил на стойку. «Это чего такое?» «Похмелин, пей до дна одним махом, кофе здесь не поможет». Взяв в руку стакан с мутной жидкостью, осторожно понюхал. Пахло какой-то кислятиной, прямо скулы свело. «Не кривляйся, болезный, пей, спасибо скажешь, если выживешь». «Да шучу, пей давай». Собравшись с духом, поднес стакан к губам и принялся глотать лекарство. От горечи сразу занемел язык, но я мужественно выпил всю эту дрянь, хотя желудок возмущенно трепыхался и пытался вытолкнуть все обратно. На глаза навернулись слезы, а из носа потекло, как при простуде. Бармен ловко отобрал пустую тару и сунул мне дольку лимона и бумажную салфетку. Зажевывая лимоном, я принялся яростно сморкаться. «Вот, теперь можно и кофе. Через полчаса будешь как огурчик. И горячего надо поесть». Боцман полюбовался моим раскрасневшимся лицом и полез рукой на полку за пакетом с зернами кофе. На улице раздался высокий вой двигателя грузовой машины и, просвистев мимо бара, замолк у штабного. «Никак отряд вернулся?» — в никуда спросил бармен, прислушиваясь. «Но почему одна машина? Их же три в караване уходило». Мы спешно выскочили из бара. Возле штаба стоял грузовик с кунгом, обшитый металлом, из которого высаживались бойцы. Из корпусов высыпали любопытные заспанные охотники, от военной казармы уже спешил марабу с тремя охранниками, а в штаб уже заходил Злюка в своем болотном плаще. Когда мы с боцманом подошли к машине, из нее аккуратно выгрузили троих перебинтованных раненых. Одного на носилках сразу понесли в сторону сторожки шамана. Он уже стоял у своей двери, всматриваясь в приближающуюся процессию. От штаба плескануло волной пробравшего до костей ужаса. Народ вокруг резко рванул от штаба в рассыпную. Пара человек даже потеряла сознание. Я смог остановиться только в баре, и то потому, что боцман замешкался в проходе. Я его чуть ли не на руках занес в помещение. Злюка увидел Фобоса. Пришла в голову первая мысль после того, как схлынула паника. Надеюсь, темный по совету местного главаря заглянул в кабинет, испугался, закрыл дверь, отзеркалил испуг в коридоре и только потом зашел. Иначе снова придется менять поломанную Фобосом мебель. «Это что сейчас со мной было?» Бледный боцман вытер испарину со лба. «Забей, Фобос мебель обновляет». «В смысле?» «Говорю, забей. Пойдем к штабу. Что-то посерьезнее случилось». «Да ну нафиг. Ты, крысогон, сходи, разузнай и расскажешь. Я что-то очкую. Да и дел много». Бармен схватил какую-то тряпку и принялся полировать барную стойку. «Знание – сила. Зная, что второй волны паники не будет, смело иду к штабу. Кто посмелее, тоже подтянулись. Марабу уже вовсю рулит ситуацией. Опросил прибывших бойцов, кого-то послал в сторону ангара, там засвистели движки. Суетятся бойцы свободной смены, выгружая ящики из приехавшей машины. К штабу подъехал бортовой каргас, за ним грузовой бизон и уазик. Бойцы загрузились в них с несколькими приехавшими ходоками и поехали к выходу. Злюка с крыльца наблюдал за движухой. Увидев меня, махнул рукой и направился к домику шамана. Вот прямой источник информации, поэтому иду за ним. В каморке папы Карла совсем не было места. Пардон, в домике шамана было не протолкнуться. На моей бывшей лежанке, уже со свежими бинтами на ноге и руке и какой-то мазью на лбу, лежал варан. Как вовремя я переехал. А за столом сидели боец из охраны с замотанной правой кистью и бродяга с задранной вверх рубахой. Бродяга шипел от боли, а шаман обрабатывал рану на боку. Поняв, что явно мешаем, мы с Темным вышли во дворик и сели на лавочку. Конечно, меня глодало любопытство, что случилось с караваном и откуда раны у бойцов. Но злюка рассказчик неинтересный, в ярких красках не расписывал. Скупо, сжато и тезисно он объяснил, что варана они нашли там, откуда он сообщение прислал. От него узнали, где нападение было и сколько нападавших. Грамотно вышли на перехват, перестреляли пьяных урок, забрали товар. Но у одной машины был поврежден движок, поэтому оставили ее во временном лагере урок с парой охотников. А когда ехали сюда, рассыпался мост у второй. Вот на одной и приехали. Закончив рассказ, Темный предложил сгонять поесть в бар. Туда мы и направились. По дороге я рассказал, что переехал от шамана к охотникам. А в баре любопытный боцман, принеся заказанные разносолы, уселся за наш столик и принялся расспрашивать злюку, выуживая подробности. Темный вспылил, послал его за стойку бара, чтобы не мешал есть. Подобрел злюка уже после обеда, слопав тройную порцию. Бармен снова переместился за наш столик, принес большой тортик и свежезаваренный кофе. Урки, как и предполагалось, были из банды Попенка. После захвата каравана, перепившись халявной водки, повально спали, что и позволило без потерь отбить груз обратно. «А еще я смог психоз зарядить», — похвастался Темный. «Психоз? Ага». «Помнишь тот корешок, который я в Изюмовке уркам подкинул?» «Ты еще Силку говорил, что он выдохся?» «Ага, теперь он снова работает». «Чертова лужа?» «Чертово окно!» «Но в смекалке тебе не откажешь. Направление мысли верное. А у тебя как дела? С кристаллами разобрался?» «Точно, я же кристалл варил, а за всеми этими движухами забыл». «Молодец, крысогон, поздравляю. Что сварил?» «Ой, не знаю. Варил живчик, но шаман напугал, что их помыть надо было. Послал меня за бутылкой. Ее мы выпили, потом я в баре с Силком и Кухом бухал, в их банду вступал, и что там получилось, не знаю». «Ну, шаман любую движуху в пьянку превратит», — захохотал Темный. «Ладно, сейчас к нему соваться не будем, он занят. Попозже сходим». «Злюка, как отсюда домой вернуться можно?» «Я смотрю, тебе этот вопрос покоя не дает. Называй как хочешь, хоть идея фикс». «Да ладно тебе, не грузись так. Я этот вопрос не вентилировал, но вот так не слыхал, чтобы кто-то назад ушел. Хотя логично было бы, что тропа в обе стороны работает. Ты знаешь, попробуй с шаманом поговорить. Он умеет как-то ответы на вопросы находить. Не знаю, в астрал входит или с духами разговаривает, но результат есть». «Боцман, чего-нибудь горячего сообразишь?» В бар зашли марабу с двумя бойцами. Кивнув нам, они расположились за столиком. «Как там варан?» – поинтересовался Темный. «Нормуль все. Шаман раны обработал, бойцы его в казарму отнесли». «А с караваном что?» «Бук с бригадой уже на месте. Вот по рации только сообщил». «Ну и отлично. Крысогон, пойдем шамана навестим. Ты кофе допивай и водки возьми дедушке в презент». Возле штаба злюку окликнул Чапай. «Ты иди, я скоро». Темный направился к штабу. Шаман занимался ревизией каких-то корешков и порошков. Передвигал и перенюхивал банки, склянки и мешочки с травами, «А, крысогон, заходи. По делу или так, со скуки?» «Наверное, по делу». «Какой ты загадочный». Шаман сел за стол и сложил руки. «Что за дело?» «Шаман, из этого мира можно вернуться в свой?» «А мне откуда знать-то?» «Сказали, что ты можешь узнать». «А кто сказал?» «Злюка говорил, что пошаманить и узнать можешь. Да и Кух говорил». «Злюка? Хм, интересно. Пару раз с хомутом я это делал, но шаманить сильно надо. Духов предков спрашивать, они расскажут. У меня, в принципе, все для этого есть, только артефакты продезинфицировать надо, чтобы злые духи не прорвались. Водка есть?» «Найдется», — выставляю гостинец, купленный в баре. «Давай сюда». «Злые духи, однако, сильные, крепко дезинфицировать надо». Принесенную огненную воду в количестве литра шаман прижал к груди и что-то стал нашептывать на непонятном языке, прикрыв глаза и поглаживая стеклянную тару. Потом, не открывая глаз, сделал шаг к шкафу и запустил в приоткрытую дверцу руку. В шкафу звякнуло, и на свет появился граненый стакан, крепко стиснутый мозолистой рукой. Шаман открыл глаза и, увидев меня, подбородком указал в сторону двери. «Иди, утром приходи. Духи предков говорить будут. Чужим нельзя их слышать». Я вышел и прикрыл за собой дверь. Корпус, в котором я теперь жил, был рядом с шаманским домиком, и сквозь приоткрытое окошко через некоторое время послышались звуки бубна и завывания старца. Под них я и заснул. Пробуждение было резким и внезапным. Грохот и вой, от которого я подпрыгнул на кровати. Через окно на стену отсвечивали бликующие пятна света. Взгляд в окно прояснил ситуацию. В центре поселка горел большой костер, а вокруг него прыгал, потрясая бутылкой и с голым торсом, шаман, грохоча зажатым в другой руке бубном о коленку. Его завывания разносились далеко в тишине ночи. Видимо, духи предков очень общительны были в эту ночь. Угомонился колдун только под утро. После этого чутким сном, вздрагивая и просыпаясь от каждого шороха, заснул и я. Утром, не выспавшийся, решил узнать о результате переговоров с мудрыми предками. На лавочке возле корпуса сидел с такой же невыспавшейся физиономией Кух. «Силен же ваш шаман, всю ночь с духами предков общаться». «А, это ты ему водки дал?» «Ну да, дед сказал, для обряда надо. До утра предков призывал. Слышал же?» «Каких предков? Сирота он. Частушки похабные горланил всю ночь. Спать не давал. С предками говорить — это на великую плешь идти надо». Кух зевнул и побрел к бару. Проделав утренний мацион, иду к сторожке шамана. Дед мощно храпел на весь домик. Стоило огромного труда его разбудить. Проснувшийся шаман долго пил рассол, потом воду и, наконец, соизволил пообщаться со мной. «В общем, пообщался я с духами плотно этой ночью. Поначалу они анекдоты ржачные травили и похабщину несли. А под утро все же рассказали, как тебе в свой мир вернуться. Вот, я все на карте отметил, смотри». Шаман достал из кармана оторванный от обоев засаленный клочок бумаги и расправил его на столе. «Вот здесь, здесь и еще в этих точках находятся священные для нас места. Мы туда не ходим. Боимся. Там нехорошести творятся злые». «Чет я не понял этой схемы. Это след от стакана. Это кто-то окурок потушил. А здесь, похоже, клопов кто-то давил. Вон в одном месте даже лапки остались». «Не придирайся. Отметил, как смог. Предки врать не будут. Если сказали здесь, значит здесь». «Может, ты со мной пойдешь? Покажешь на месте?» «Не, у меня дел по горло. Кто, кроме меня, поселок от злых духов сбережет? Да и сыкотно мне. «Не пойду. Занят я». «Ясно. Пойду один. А что там делать-то надо, чтобы вернуться?» «А я откуда знаю? Ты попросил узнать, где найти дорогу, а не как ее открыть». «А ты не знаешь?» «Знал бы, не спрашивал». Шаман задумался. «Надо духов спрашивать. Ты же всю ночь спрашивал». «Ну, они истории смешные рассказывали. Заслушался я. Надо снова спрашивать». Шаман метнул взгляд в сторону стакана и вздохнул. «Водки не дам». Дедуган опять вздохнул и принялся колупать ногтем столешницу. «Ладно», — сдался я, — «но только стакан». «Вот и хорошо», — ожил болтун с духами. «Я только спрошу, и все». «Ты спроси и ответ выслушай, а потом и все». «Конечно, конечно, выслушаю, и все». Шаман схватил хрусталь и, протерев внутри грязным пальцем, поставил поближе ко мне. «Полнее, полнее наливай. Духи так неразборчиво говорят, их еще и понять надо», — командовал дедок, не отрывая взгляда от струйки алкоголя, льющейся в стакан. Дождавшись наполнения тары, он, не отрывая от нее взгляда, нашарил на столе банку с огурцами и нырнул туда пальцами. Выудив огурец, поднес его к носу, вдохнул пряный запах, потом лизнул и отправил обратно в банку. Аккуратно, двумя пальцами поднял стакан и, припав к краю, забулькал жидкостью. Осушив емкость, выдохнул и подмигнул мне слезящимся глазом. «Как в сухую землю», — прошептал шаман и рухнул под стол. Оттуда раздался мощный храп. «Эй, дед, ты чё, опух? А с духами я, что ли, общаться буду?» Ответа не было. Посидев за столом и послушав минут пять его рулады, я сплюнул и отправился на улицу. Желудок настойчиво напоминал о себе, и чтобы угомонить его, пришлось отправиться в бар. Там за столиком сидел темный и бодренько уплетал жареную картошку. Завидя меня, махнул вилкой, приглашая за стол. Заказав завтрак боцману, я плюхнулся за столик темного. «Как успехи, не спрашиваю. Шаман всю ночь костры жег и песни горланил. Интересно, результат есть?» «Вот, непризнанный Малевич вдохновил деда на авангардизм». Я вытащил клочок обоев и передал темному. «Гениально!» Злюка вытер жирные пальцы и развернул художество шамана. Поизучал его сначала близко, потом отведя руку в сторону, затем перевернул на 90 градусов, потом еще на 90. «И что сие означает?» «Вот здесь донышко стакана отпечаталось. Нет?» «У меня похожие ассоциации возникли. Сказал, места священные там». «И что там делать надо?» «Не знаю. Дед пошел узнавать». «Так ты его опять накачал?» Развеселился темный. «Ну, как бы да». «Молодец, пенсионер!» Злюка заржал уже в голос. Бармен принес мой заказ и заинтересованно заглянул в художество шамана, ища причину веселья темного. «О, боцман, ты же местный, а ну глянь! Вот шаман говорит, места колдовские здесь. Может, ты подскажешь, о чем речь и где это находится?» Бармен задумчиво взял карту в руки и тоже принялся вертеть в разные стороны. Потом хохотнул и положил обрывок на стол под 90 градусов относительно первоначального. «Так это наш полуостров. Вот след бычка, это наш сочный. Вот здесь, где стакан и насекомые какие-то раздавлены, там каменные лабиринты находятся. Ну, знаете, такие спиралями». «В четырех местах точно они есть, я там был, ну а в пятом, скорее всего, тоже. Клопы как раз там раздавлены. Но это проверить надо. Может, ошибаюсь, и там что-то другое обозначено. А вам зачем это?» «Да знать бы, шаман пошел к духам предков с этим вопросом, еще не вернулся». «Духи предков много знают, вот говорят обычно расплывчато». «А ведь действительно. Злюка достал наладонник, открыл карту и нашел участок с одной из отметок. «Там лабиринт есть, я его видел. Интересное место, но непонятное какое-то. Теперь узнать бы, что там надо делать и почему мест пять, а не одно». Шаман спал до самого вечера. Ну, если быть корректным, то разговаривал с духами. И только на закате вышел из коматоза. Злюка сразу приступил к опросу по интересующей теме. Даже налил ему зелья, которым бармен выводил меня из жесткого похмелья. Дед не сразу въехал, что от него хотят, требовал продолжения банкета, потом поутих и попросил крепкого чая. Наконец, информация, которой он щедро делился, приняла удобоваримый формат. Да, духи предков имели в виду именно каменные лабиринты, извивающаяся каменная змея, ловящая себя за хвост. И найти нужно было каменное сердце каменной змеи. Собрать пять сердец в центре ладони, и там откроется тропа между мирья. На всякий случай я записал дословно весь тот бред, что нес бухой дедушка. Мало ли, может, протрезвеет и не вспомнит. Хотя не все было понятно. «А какие-нибудь приблуды, заклинания или колдовские вещи нужны?» — уточнил я. «Приблуды?» — шаман задумался. «Приблуды, приблуды, приблуды». Он пошел к полкам и принялся там шуршать, складывая в подвернувшийся под руку котелок какие-то предметы. «Вот», — он протянул казанок, — «здесь все, что тебе необходимо. Разжуй вот эти семена, два раза лизни вот это, натри нос вот этим и воскури эти благовония». «Дед, ты уверен, что это то, что нужно?» «Так мне сказали мудрые предки». «То есть я должен проживать семена, очень похожие на семечки дурмана, два раза лизнуть лягушку, натереть нос вазелином звездочка и покурить конопли?» «Ну, мне всегда помогало. Так сознание расширяет. Я столько всего увидел. Даже пару раз с Брежневым дрался». «С Брежневым?» «Ага, с актером, который Мюллера в 17 мгновений весны играл». «Это Броневой был». «Да? Значит, и с ним тоже дрался». Злюка захохотал. «Информация есть. Пипец, какой странный набор ингредиентов тоже. Вот еще сгонять на эти странные места надо. А сам я точно не дойду». Повернувшись к все еще хихикающему темному, с надеждой посмотрел на него. «Что?» – удивленно вскинул брови Злюка. «Поможешь?» «Коноплю воскурить? Не вопрос, забивай. К лабиринтам сходить». «Заманчивое предложение, но только если после пятницы. У меня дело есть безотлагательное». Темный задумался, побарабанил пальцами по столу. «Так ты же в банде сейчас. Вот и предложи силку с кухом прогуляться. Это недалеко, вот смотри. К этому лабиринту можно сходить, который восточнее. А там как раз и вы вернетесь, и я подойду. Пойдем на север к Синему ручью. Возле него два лабиринта недалеко имеются». Идея была очень здравой. Дедушка, уставший после возлияний и беспробудного шаманства, начал клевать носом, и мы с темным, стараясь не шуметь, выскользнули на улицу. Серые свинцовые тучи обещали разразиться дождем, и сырой ветер заставлял прятать руки в карманы. И вот тут скрывался нежданчик. Засунув руки в карманы куртки, в правом пальцы наткнулись на теплый комочек, который при прикосновении зашевелился. По спине прокатилась жаркая волна, а волосы на голове сами зашевелились. С криком ужаса выдернув руку, я трясущимися руками расстегнул молнию и, выпрыгнув из куртки, швырнул ее на землю. «Че, жарко стало?» — полюбопытствовал Злюка, наблюдая за моими лихорадочными действиями. «Там кто-то есть». «Кто-то?» «В кармане и шевелится». «Блох, что ли, подхватил?» Темный с сомнением посмотрел на меня и немного отодвинулся. «Надо к шаману близко не садиться». «А, знаю, это селок с кухом. У селка в Бороде не только блохи жить могут, а и мыши». «Да хорош троллить, там реально что-то теплое и шевелится». «Теплое? Крысюк, наверное, отомстил, в карман нагадил». «Блин, злюка, прекращай!» Темный шагнул к лежащей на земле куртке, присел над ней, напряженно вглядываясь в одежду. Потом хмыкнул и встал. «Что там?» «Неожиданно, но предсказуемо». «Да что там? Мутант залез. Может, ее это, сжечь?» «Не поможет. Я себе другую куртку куплю». «И это не поможет». «Да кто там сидит?» «Крысогон, ты у шамана ничего лишнего шаловливыми ручонками не трогал?» «Нет, не помню. Мы же кристалл варили, потом бухали, чтобы он правильно варился. О, я же его так и не забрал». «Заберешь, никуда он не денется. Еще что помнишь?» «Бухали. И крыс прямо из тарелки колбасу жрал, сидел. А может, и водяру хлестал. Я уже ничему не удивлюсь». «Нет, не то. Должен быть прямой контакт». «Злюка, хорош пугать. Я реально мандражировал. Какой контакт? С кем?» Куртка шевельнулась, и я сиганул на метр в сторону. Темный только улыбнулся. Из кармана выкатился помидор и, уркнув, прыгнул в мою сторону. Анализировал ситуацию я уже на бегу. Ноги сами понесли меня в сторону корпуса. Откуда в кармане взялся помидор и как он может прыгать? Может, опять глюки, насланные дымкой? Вбежав в корпус и прогрохотав берцами по дощатому полу, я заскочил в комнату и рывком закрыл дверь. Фух, кажется, убежал. В подтверждение моих слов в кармане штанов что-то шевельнулось и уркнуло. Вы когда-нибудь пробовали в прыжке снять штаны? Попробуйте, вряд ли получится. Вот и у меня не получилось. С треском рвущейся ткани штаны застряли на берцах. Упав спиной на одну из кроватей, мощным рывком я все же сорвал их с себя и зашвырнул в угол. Там зашебуршилось, ткань штанов подергалась и из штанины выкатился. Но, естественно, тот же помидор. Хотя что естественного в преследовании мирного меня этим овощем, хоть убейте, не пойму. Помидор покружил по комнате и остановился у кровати. Потом запрыгнул на нее. Я в ответ запрыгнул на спинку кровати и прижался спиной к стене. Овощ закатился на подушку, прыгнул на спинку рядом, потом заскочил на берц, замер и заурчал. Так нас и застал зашедший из люка. Меня в берцах, трусах и бронике, и это, сидящее на моем берце и урчащее, как котенок. Прямо идиллия. Темный притворно смахнул несуществующую слезу. «Злюка, спаси меня от этого!» Громким шепотом попросил я. «А ты ему явно нравишься!» Темный бросил на кровать мою куртку. «Это что за злобный томат? Чего он привязался?» «Вот этого я не знаю. Шамана спроси. Он что-то знает об этих». «Так он еще и не один?» «Естественно». «И они все ко мне в карман лезть будут?» «Карман, точно. Мне шаман какую-то кружку дал. Даже не кружку, стакан такой, бочкообразный. Он еще хихикал». «Шаман хихикал?» «Да не, не шаман, стакан. У тебя точно не белочка?» «Подожди смеяться. Я стакан взял и как мороз по коже, а потом на стол поставил, он хихикнул. Мы выпили». А потом я этого пытался на вилку наколоть, а он как сиганет со стола и под шкаф, потом под диван. Его оттуда шаман достал и в свой карман спрятал, а теперь он у меня в кармане оказался. Вообще трэш. Попал ты, крысогон, всерьез и надолго. Злюка, а как-то можно, чтобы это ко мне не лезло? Боюсь, теперь уже никак. Злюка. Что, злюка? Что это за ересь и чего она ко мне цепляется? Хм, тут такое дело, крысогон. Понимаешь, иногда ходоки, приходящие из леса, приносят с собой найденные там капсулы или, может, коконы. Не знаю, что именно, но всегда они запечатанные и неповрежденные. В смысле, цельные. Очень редко кто-то видит запечатанный кокон открытым, в виде какой-то пустой емкости. Фляги, банки, колбы, ячейки или, как ты, стакана. И у него появляется ручная, а иногда и не совсем ручная зверюшка, типа домашнего питомца. Какую форму приобретает это существо и что оно есть на самом деле, никто еще не разгадал. Но то, что оно следует за своим хозяином, это точно. Хотя, если разобраться, кем оно считает человека, хозяином, другом по играм, членом стаи или пищей, неизвестно. Чем оно питается, тоже непонятно. Может, энергию владельца пьет. И этот кровосос ко мне присосался? Если так интерпретировать, то да. Походу, у тебя завелся такой вот друг. Пипец. А кто-нибудь избавлялся от них? Спроси у шамана. Но, по-моему, никто. Да и видимого вреда от них нет. Про энергию я это так, в качестве версии. Ведь они почти ничего не едят. Может, солнечным светом питаются. И эта помидорка теперь везде за мной будет бегать? Я с опаской посмотрел на примостившееся на ботинке существо. Помидор еще сильнее заурчал и перекатился на другой берц. Смирись и подружись. Вон шаман с крысом даже бухают вместе, и, похоже, обоим это нравится. Так крыс тоже из этих. Я не мог подобрать определение. «Ага, а ты его тиранил. Смотри, помидор во сне за брата горло перегрызет. И в бане к нему спиной не поворачивайся, и мыло не роняй. Мало ли что, не выковыришь». «Блин, темный, хорош стремать. Оно реально такое опасное?» «Обычно мирные и немного перенимают привычки или черты хозяев. Но лучше спроси у шамана, вдруг они чего не любят или воды боятся». Злюка задумчиво почесал подбородок. Я аккуратно попытался слезть со спинки кровати. Поставил одну ногу на кровать, потом поднял вторую, на которой сидела эта. Помидорка спрыгнула с обуви на кровать, откатилась к краю и замерла там. Натягивая штаны, я не сводил глаз с этого комка. Тот безучастно сидел и не шевелился. Но стоило одеть куртку, как овощ ожил и сиганул, попав точно в карман. Я застыл статуей, но существо, немного поворочившись, притихло. Вот и подружились. Злюка хлопнул меня по плечу. «Ладно, мне пора. Вернусь через 3 дня». Он вышел и прикрыл за собой дверь. «Первое, куда сейчас иду, это шаман». Надо расспросить все об этом существе и по возможности освободиться от него. Может, действительно какая-то энергетическая пиявка. Буду чахнуть и чихать. После него надо искать силка с кухом и убеждать находку к одной из точек на карте. Тем более там больше половины пути по дороге на Арханград пройти можно. Проще и безопаснее, чем по лесу с непредсказуемым зверьем. Даже мимо скользкого камня пройдем, судя по карте. А там на месте разберемся, какое там каменное сердце. Наверное, центр лабиринта имеется в виду. Может, там какой-то камень лежит? Главное, чтобы он не весил 0,5 тонны, а то такой кантовать проблематично будет. Постучавшись в дверь жилища шамана, ответа не дождался. Толкнул дверь, закрыто. Спит пенсионер, наверное. Мы с темным уходили, он за столом сидя засыпал. Попытался заглянуть в окошко. Темнота, ничего не видно. Легонько постучал по стеклу, появилось какое-то шевеление. Ну, наконец-то. Но вместо деда на подоконник запрыгнул крысюк. Поводил мордочкой с розовым носом, с встопорщенными усами и оттопыренными ушами. Еще несколько раз стукнул в стекло. Крыс проследил за движением моей руки и уставился своими бусинками глазами. «Деда позови», — сказал я наглому грызуну. Тот почесал задней лапой ухо и улегся на подоконнике, свернувшись клубком. На все мои постукивания по стеклу он только дергал ухом, не раскрывая глаз. В общем, полный игнор. Ладно, придется позже зайти, когда шаман выспится. Тогда надо искать силка с кухом. Вероятнее, они в баре, в комнате, где я показывал невольный стриптиз, их не было. Я осторожно потрогал снаружи выпуклость кармана куртки. Внутри шевельнулись и уркнули. Вот зараза, хорошо устроился в теплом кармане. Силка с кухом в баре не было, но боцман сказал, что они полчаса назад ушли к скотчу. Что-то по оружию подремонтировать. Значит, надо топать туда. «Кофе будешь?» – остановил мой рывок к выходу голос бармена. «Кофе? Буду». Вернувшись к стойке, я плюхнулся на стул. «Откуда вообще кофе привозят? Из Америки?» «Не знаю, что за страна Америка. У меня самые прямые поставки из Эфиопии. От самого главного ихнего эфиопа. Чувствуешь, какой вкус?» «Да, кофе отменный». В это время в бар зашли силок с кухом. «Я же говорил, в баре надо этого кофемана искать», — увидев меня, обрадовался кух. «А я вас здесь уже третий день ищу». «Вот нашел. Как шаман поживает? Кристалл забрал?» «Да закрылся он, не открывает». «Небось, с духами общается». «Возможно». «Вы по окрестностям пройтись не желаете?» «Откуда такая резкая любовь к природе нарисовалась? Понравилось в прошлый раз гулять? Только казны хана уже не будет. Так куда хочешь сходить? Или просто вокруг лагеря погулять?» «Хочется вот это место проведать». Я оживил наладонник, открыл карту и увеличил сектор с интересующим объектом. «Это где такое? И что там обозначено?» «Это по дороге на Арханград, за скользким камнем». «Ага, понял, где это». «Вот, кух, смотри, это холм возле болота». Силок провел пальцем южнее точки. «А что там такое вкусное лежит?» «Там каменный лабиринт». «Ну, есть такой, были мы там, но ничего интересного. Камни как камни, мохом поросшие». «Шаман сказал оттуда камень принести». «Да их там целые россыпи. Может, драгоценный какой-то?» «Не знаю». «А ему камень зачем?» «Он поможет вернуться в свой мир». «Шаману?» «Мне». «А, ты опять со своей идеей. Ясно». «Кух, ты как, сходим? Мы там давно не ходили. Глядишь, интересностей найдем». Силок посмотрел на напарника. «Интересностей? Это может быть интересно». Кух почесал затылок. «Давай сходим, недалеко ведь, а то я уже засиделся здесь бухать». «Может, пивка?» — ожил бармен, гревший уши. «Не, перед ходкой не будем, а вот расходников закупить надо. Пойдем к рассолу». «Знали бы, сразу закупились. Ладно, идем». Вышли мы утром. Среди туч проглядывало солнце, была комфортная температура и только дробовик за плечом и рюкзак, оттягивающий плечи. Напоминал, что не за хлебушком в магазин идем. «Силок, банду миллионеров на заработки повел», — пустил шпильку один из бойцов на воротах. «Не, пойдем в Арханград коньячку попьем, а то от местного клопомора изжога», — парировал Силок. «Ничего себе вы гурманы!» «Имеем право». Охрана поржала и выпустила нас за территорию. В неохраняемых ворот мы сразу сняли оружие с предохранителей. Силок опять поставил меня в центр, сам пошел ведущим, а кух контролировал тыл. Дорога была из разбитого временем и колесами грузовиков асфальта. Кое-где на ней попадались большие грязные лужи. Но обходить их и продираться сквозь чащу, разница все же есть. Лес сегодня был спокоен и тих, и мы за 2 часа дотопали до поворота на Изюмовку. «Перекур, бойцы, можно оправиться и отдохнуть. Привал 1/2 часа, здесь полянка есть». Силок свернул с дороги на Т-образном перекрестке и нырнул в кусты. Я шагнул за ним. Пробравшись сквозь опушку, очутился на небольшой поляне с несколькими большими камнями в левой половине. У камней квадратом лежали стволы деревьев, а по центру чернело пепелище костра. «Селок, а что это за место? Скользкий камень?» «А ты не знаешь, что ли? Тогда мы покажем». Кух свирепо подергал бровями и попытался зловеще расхохотаться. Но что-то у него не получилось, и он закашлялся. «Ну, началось», — подвел я итог. «Снова через дохлое кладбище и мрачное место поведешь?» «Все непременно, даже не сомневайся. И через орущую поляну тоже. Кстати, мы уже на ней». «И кто здесь орать должен?» «Ты? С какого перепуга?» «А ты на муравейнике сидишь». Подпрыгнуть в воздух из положения сидя – такое я совершил первый раз. А Кух звонко хохотал, хлопая себя по коленкам. Даже Селок заулыбался. А вот муравейника подо мной не было, опять развели. «Тебе повезло, крысогон. Муравейник в срочном порядке перебазировался вместе со всеми муравьями. Тебя, наверное, испугались, и теперь он вот здесь». Кух встал и, поманив меня за собой, пошел за камни. Чисто из любопытства пошел за ним. «Вот это муравейник?» «Вернее, вот это муравейник?» За высокими камнями не было видно эту кучу, высотой больше 2 метров и шириной около 3. Да и муравьишки были с мой указательный палец. Такой, если укусит, ползадницы отгрызет. Насекомые неторопливо копошились, переползая с места на место. «Сейчас сыро, они вялые, а когда тепло и сухо, по всей поляне носятся. Вот тогда подходить к муравейнику опасно. Ладно, идем, вон селок машет». «Полюбовались? Муравьиных яиц накопать бы, за них хорошо в Арханграде платят. Но сейчас не сезон. Цепляйте рюкзаки, топаем дальше». Через 5 километров, прямо за поворотом, мы вышли к месту нападения урок на караван. Под деревьями лежали срезанные очередями ветки и листья, кусты были поломаны, виднелись пятна крови, а в паре мест на асфальте были следы от взрыва гранат. «Здесь на конвой напали», — Селок принялся изучать место события. А меня привлек возвышающийся чуть дальше высокий валун. Неправдоподобно белого цвета он мокро блестел, как будто только что вытащенный из воды. «Вот это и есть скользкий камень!» Кух заметил мой интерес. «Какой-то минерал. Причем под действием атмосферы его внешняя оболочка окисляется и покрывается налетом. Если его соскрести и пропитать одежду и обувь, то вещи становятся водонепроницаемыми. Вот такой вот интересный камень». Я подошел к самому камню и провел по нему пальцами. Поверхность была скользкой и как бы мыльной. Проконсультировал. Селок тоже подошел к валуну и осмотрел опытным взглядом. «Урки все содрали, пока в засаде сидели. Жаль». «Че-то интересное нашел?» — поинтересовался Кух. «Да вон в тех кустиках у них лёжка была, мусора оставили кучи. Ничего пользительного. Вот магазин для автомата пустой, и все. Здесь сворачивать с дороги надо». Кух изучал карту в наладоннике. «А то дальше кусты медвежьи колючки с шипами вдоль болота. А так по лесу к пустынке, и вдоль нее уже к лабиринту». «Согласен». Селок на мгновение прикинул в голове маршрут. «Давай, ведущим». Кух кивнул и, обойдя скользкий камень, шагнул в кусты, обрамляющие полотно дороги. Лес в основном состоял из сосен и березок. Были еще какие-то похожие на тую деревца. В большинстве все же были хвойные, и между ними хорошо все просматривалось. Так что шли мы спокойно. Лес здесь был небольшим. Чем ближе к болоту, тем корявее становились стволы. На них вспухали какие-то наросты с сочащимися трещинами. Листвы на ветках становилось меньше, или она была с рваными краями и темными пятнами. Вот подлеска стало больше. Видимо, лес заканчивался. Молодая поросль была еще более больной. Какая-то слизь и бугры покрывали изогнутые стволы. Кух остановился и показал рукой левее маршрута. «Трикстер!» Среди листвы и перекрученных веток виднелись нити паутины. Они тянулись из целого клубка, висящего между шипастым кустом и двумя туями. Если не вглядываться, то можно было спутать его с клочком тумана, островки которого начали появляться в низинах между деревьями и кустами. Сказывалась близость болота. «Аккуратно обходим», — негромко скомандовал Селок. Кух немного скорректировал маршрут и взял правее. Дойдя до опушки и кустов с желтыми длинными листьями, охотник остановился и, обернувшись, поманил Селка. Тот, хлопнув меня по плечу, бесшумно подошел к напарнику, и они вдвоем принялись что-то высматривать сквозь листья. Потом Селок повернулся ко мне и, прижав палец к губам, поманил к себе. Двигаться так же бесшумно, как у охотника, у меня не получалось. Листья шуршали, а под ними хрустели какие-то мелкие веточки. Да еще споткнулся через какой-то корень. Кух обернулся и сделал страшные глаза, но я все же прокрался и стал рядом с Селком. «Вон туда смотри. Видишь, некрофаги вокруг кустов крутятся. Они туда кого-то загнали и пытаются достать». В просветы между листьями и ветками были видны тонконогие крысомордые падальщики, нарезающие круги у группы кустов, растущих отдельно на поляне. Вот один сунулся вперед, отпрыгнул, замотал мордой и жалобно засвистел. Остальные зацокали. Мне звук напомнил цокот рассерженной белки. И таких белок здесь было 9 штук. «Возмущаются». Кух достал бинокль и вглядывался в кусты. «Кто же вас так заинтересовал?» «Надеюсь, не морф, как в прошлый раз», — прошептал я. «Типун тебе на язык. Здесь подвала нет, прятаться некуда. Кух, ну что там, не видать?» «Не, листва мешает». Наконец, некросы догадались разделиться на 2 неравномерные группы. Одна стала обходить со стороны леса, отрезая добычу от предполагаемого пути спасения. Вторая ждала окончания их передвижения, оставшись со стороны болота, перетаптываясь на кривых лапах. «Вот сейчас и узнаем, кто там». Кух щелкнул предохранителем на дробовике. Я тоже схватил оружие в руки и перевел флажок в рабочее положение. Муты, наконец, взяли в клещи кусты, но добыча решила не дожидаться развязки и рванула не к основной стае, а в сторону загонщиков. И это был человек. Он выпрыгнул из кустов навстречу одному из некросов, рубанул по шее и рванул к лесу. Оставшиеся 3 хищника немного растерялись, и это дало жертве время оторваться от преследователей. Человек рванул параллельно лесу в нашу сторону, и это дало возможность его рассмотреть. Первое, что бросилось в глаза, он был лысым, с какими-то татуировками на лице и бугристом черепе. На нем был длиннополый меховой плащ, отороченный по вороту хвостами капфов. При беге плащ развивался, и хвосты смахивали на длинные пушистые дреды. В руках человек сжимал кривой нож, которым полоснул некроса, и короткое копье с плоским наконечником. Очухавшиеся загонщики бросились в погоню, оглашая окрестности протяжными всхлипами. «Червивый!» — Кух вскинул оружие и выстрелил в бегущего. Тот дернулся в сторону, и заряд, выпущенный из ствола, попал одному из некросов в ногу. Мут упал и задергался, разбрасывая листья и громко скуля. Селок тоже принялся стрелять, но у бегущего человека или была хорошо развита чуйка, или он каким-то образом мог сбивать прицел, но ни один заряд не попал в него. Он петлял и подпрыгивал, отклонялся в стороны и пригибался. Пули взбивали листья вокруг него или попадали в преследователей. Когда магазины у охотников опустели, и они принялись судорожно их менять, Лысый резко изменил направление и, сделав два больших прыжка, нырнул в опоясывающий лес кустарник. Остатки стаи рванули за ним. Четверо остались на земле, подстреленные силком и кухом.